Я не могу допустить гибель своего народа так же, как ты не можешь допустить гибель своего. Дабы не утруждать детей богов подробностями, объясню кратко. Мне необходимо половодье Симиллы. Настолько великое, насколько это вообще возможно, чтобы гзирды не смогли преодолеть ее воды. Это все, что я хочу получить от вас, мудрые эльфы». Элефиндил несколько мгновений совещался со своими советниками, разглядывая появляющиеся в волшебных окнах письмена, после чего ответил: «Мы можем перенаправить всю облачность к перевалам Даргалинда, где берут начало истоки Симиллы. Это вызовет обильные дожди, но не явится достаточным для обширного половодья. Чтобы достичь столь грандиозного результата, потребуются столь же грандиозные осадки, спровоцировать которые может лишь таяние снежных шапок. Но для свершения подобного требуются весьма крупные затраты волшебной энергии». «Устройте дожди. Остальное я беру на себя. Шапки начнут таять, но для этого мне надо оказаться в горах. Другой помощи нам не требуется. И дети богов могут спокойно посвятить себя дальнейшей торговле с некросом». Шаман едва заметно усмехнулся. «Если вы организуете все необходимое немедленно, вы окажете всем нам огромную услугу. Я уверен, что белый маг, выбивающийся сейчас из сил в попытках спасти свой народ от гибели в гзирдском рабстве, по достоинству оценит этот воистину широкий и благородный жест эльфов». «Мы предоставим для этих целей флайер». Великий князь сделал вид, что не услышал столь явные насмешки. «К моменту вашего возвращения с гор вы сможете сами убедиться в том, что дожди начались».